Медников перестал рассказывать, лихо захватил левой рукой странный выступ, сразу за дугой закрывающий курок, нажал указательным пальцем на небольшую кнопку в круглом углублении где-то спереди и отстегнул небольшой магазинчик. Затем показательно зарядил его патронами и столь же уверенно вставил обратно. «Держи!» Он передал винтовку мне. «Теперь быстро пробегусь по второй. ТОЗ-99 отличается полуавтоматическим затвором. То есть я оттягиваю пальцем вот эту штуку, затем при следующем выстреле она приходит в исходное положение под действием пороховых газов, и я готов стрелять дальше». Но и второе отличие в том, что отделка деревянных частей у них со временем стала лучше и сменила цвет. У тебя светлая береза, у меня что-то темнее, не знаю. Медников зарядил свою винтовку, встал рядом. Теперь основной косяк. Винтовок отечественного производства в том, что приклады у них короткие, не у всех, у многих, из-за чего неудобно целиться, но все терпимо и можно привыкнуть. Весомый плюс — винтовка легкая. 2,5 кило у тебя и на 200 граммов тяжелее у меня. К тому же маневренная, хотя в тире этого не оценишь. Так, у тебя, вероятно, возникает вопрос: почему я дал тебе винтовку с ручным затвором? Да мне это как-то... Перебил я сержанта и пожал плечами. Повторяю. Тот с нажимом парировал мои слова. Почему я дал тебе винтовку с ручным затвором? Дело в том, что у ТОС-99 часть пороховых газов истекает назад, и от них щиплет глаза. Тут нужна сноровка. Вовремя моргнуть. К тому же у моей винтовки спуск много жестче. Это таким стрелякам, как ты, тоже без пользы. Добавлю сюда худшую кучность. Не до закрывания затвора, из-за которого случаются осечки, и ты поймешь все преимущества модели 78. Если честно, то после такой речи я проникся. Был у человека дар убеждать. Ведь для обывателя что важнее? Патронов побольше, да чтобы палить очередями. И никто ведь не задумывается, зачем производитель ограничивает очереди стрельбы до 2-3 выстрелов или режима одиночных. Все просто. Несмотря на то, что очередь, выпущенная из автомата, выглядит куда как эффектно, одиночная стрельба намного эффективнее. Это в кино, особенно в старом и малобюджетном, главный герой мог палить во все стороны по полчаса, не меняя магазина. А в реальности ему для такого трюка пришлось бы таскать кучу дополнительных боеприпасов. «Стань вот так!» Медников отложил свой ствол и довольно грубо повернул меня. «Ногу дальше, спину выпрями, прижми к плечу. Это у этой отдачи нет, а привыкнешь неправильно и выбьешь себе плечо нормальным ружьем». «Так вот, да, да не напрягайся ты, чё встал как истукан? Ты не дави, а просто плотно держи. Вот так вот. А, правильно. Теперь поднимай винтовку на уровень глаз. Целиться можешь? Ага. Поверю на слово. Давай». И я дал. Винтовка, совершенно не бодаясь, хлопнула. Такой звук получился в помещении, словно кнутом кто-то щелкнул. Я тут же опустил ствол вниз и вытянул шею, как гусь, посмотреть, попал или нет. Мишени были деревянные, Никаких белых листов на них не было, к тому же избитые выстрелами. Да и свет, если честно, оставлял желать лучшего. Так что увидеть ничего не увидел, только смешок заработал от сержанта. «Не стой, как индюк, перезаряжай и снова стреляй. Сейчас основное — выработать правильную стойку, правильный прицел. Движения должны быть экономными, плавными, уверенными, потому как это ты здесь, в крытом помещении. Ни тебе ветра, ни дождя, никто тебя не гоняет, тишь да гладь. В зоне такой зеленки тебе не будет». Вздохнув, я покачал головой, перехватил удивленный взгляд мальчишки, который на протяжении всего обучения наблюдал за моими действиями. «Ну да, все верно. Для него я бездарь, уникум, не умеющий ни хрена. А тут он еще слышит, что впереди меня ждет зона. Кто я, по-вашему, в его глазах?» «Правильно, смертник, на которого зачем-то тратят время и патроны». На второй, и на третий, и на седьмой раз я получал тычки от Медникова. Второй магазин просто так расстреливать мне не дали. Теперь я реально жал на крючок, только на третье поднятие ствола, остальные едва, я прицеливался в определенную точку. Замирал и возвращался на исходную. Мучения эти продолжались до самого обеда. На входе в столовую я был самым уставшим, но счастливым человеком. К обеду подтянулось куда больше народа, чем на завтрак. Теперь свободное место найти было не так-то просто, а мой спутник перездоровался за руку с целой кучей народа. За одним из столиков сидел старшина, примерно нашего возраста, тоже знакомый Медникова. Он пообещал застолбить для нас свободные стулья, и мы отправились набивать подносы. Меню на обед было более разнообразным. Чего-чего, а, например, перловки и рисовой каши я никак увидеть не ожидал. Блин, у кого бы спросить, откуда такое добро? Что-то очень мне сомнительно, что запасено все это с мирных времен. Суп на этот раз был чисто армейский. На гражданке такого не делают, это точно. В мутноватой, бледно-желто-зеленой жидкости, извиняюсь за столь долгое и неприглядное описание, но по-другому не получается. Так вот, в этой жидкости плавали внушительные куски сала, картошка с черными пятнами и лук. Еще в витринах на этот раз были выставлены уже открытые консервные банки, исключительно с крольчатиной. Но, ах, это сладкое слово «халява». Захотелось взять сразу две, но этого я не сделал. Добил все капустным салатом, черным хлебом и чаем. «Будем знакомы, Кирилл». Старшина, ожидавший нас, поприветствовал меня рукопожатием. Я назвал свое имя, и мы сели. Первое время обед проходил в тишине. Как-то не находилось общих тем для разговора. Похоже, Кирилл уже был в курсе моих событий. Поэтому ожидаемых расспросов, кто я и зачем здесь нахожусь, не было.